Эту книгу мы посвящаем нашему замечательному литературному агенту Эрику Симонову. Часть первая. Мелвин Кру. Глава первая. Август 1988 года. Ничто за 12 лет жизни не подготовило Гедеона Кру к этому дню. Теперь все, каждая пустяковая деталь, каждый банальный жест, каждый звук и запах смерзлась в ледяную глыбу, превратилась в неизменную данность, предназначенную для вдумчивого изучения. Мать везла его домой с тренировки по теннису в их многоместном Плимуте. День был жаркий, за 30 градусов. В такую погоду одежда пристает к телу, а солнечные лучи становятся похожи на липучку для мух. Гедеон направил себе в лицо обдуватели на приборной панели и наслаждался потоками холодного воздуха. Они ехали по шоссе номер 27, как вдруг у длинной бетонной стены, опоясывающей Арлингтонское мемориальное кладбище, машину перехватили двое полицейских на мотоциклах. Один материализовался впереди, другой пристроился сзади, с включенными сиренами и вращающимися красными мигалками. Тот, что ехал впереди, указал рукой в черной перчатке на съезд с магистрали, где принудил мать Гедеона затормозить. Никакого томительного разбирательства, как при рутинной остановке, не последовало. Полицейские соскочили с мотоциклов и подбежали к машине. «Следуйте за нами», — велел один, наклонившись к окну, — немедленно. — В чем, собственно, дело? — поинтересовалась мать Гедеона. — Вопрос национальной безопасности. — Не отставайте, мы поедем быстро, будем расчищать вам дорогу. — Не понимаю, но полицейские уже бросились к своим мотоциклам. По завыванию сирен они провели автомобиль вниз по эстакаде Джордж Мейсон Драйв, распугивая других водителей. По пути к ним присоединялись все новые мотоциклы и патрульные машины, даже скорая помощь. Кортеж с ревом несся по запруженным улицам. Гедеон не знал, восторгаться ему или пугаться. После поворота на Арлингтонский бульвар он догадался, куда они едут. В Арлингтон-Холл, в командовании разведки безопасности армии, КРБ, США, где работал его отец. Въезд в комплекс перегораживали полицейские заграждения, но для кортежа их мигом раздвинули. Промчавшись по церемониальной аллее, они остановились перед очередными заграждениями, где скопились пожарные и полицейские машины, бронеавтомобили, группы специального назначения. Гедеон уже видел за деревьями корпус, где работал отец, внушительные белые колонны и кирпичный фасад в окружении изумрудных лужаек и ухоженных дубов. Там был институт благородных девиц, и на вид с тех пор мало что поменялось. Между лужайкой и корпусом было расчищено от машин широкое пространство, за кочкой залили двое снайперов. Мать повернулась к сыну и приказала сильно напугавшим его тоном: «Сиди в машине и ни в коем случае не вылезай». Еще страшнее было ее серое застывшее лицо. Она вышла из машины, ее мигом увела рассекшая толпу фаланга полицейских. Она забыла заглушить мотор, в салоне работал кондиционер. Гедеон чуть опустил стекло, и в машину ворвался вой сирен, бормотание рации, крики. Мимо пробежали двое в синем. Полицейский неподалеку что-то рявкнул, со всех сторон звучали новые, более визгливые сирены. Кислый, искаженный электронным мегафоном голос произнес: «Выходи с поднятыми руками!» Толпа разом затихла. «Ты окружен! У тебя нет выхода! Отпусти заложника и немедленно выходи!» Тишина. Гедеон огляделся. Внимание толпы было приковано к дверям корпуса с колоннами, перед которыми залегли снайперы. Там, видимо, и разворачивалось действо. «Здесь твоя жена! Она хочет с тобою поговорить». Эфирные помехи на всю округу, потом тысячекратно усиленный всхлип, при других обстоятельствах вызвавший бы смех. «Мелвин!» Снова оглушительное хлюпанье. «Мелвин!» Гидеон замер. «Это же голос моей мамы!» Пронеслось у него в голове. По бессмысленности происходящее соревновалось с дурным сном. «Этого не может быть!» Гидеон машинально взялся за ручку, распахнул дверцу и вышел в удушающий зной. «Мелвин!» — всхлип. «Прошу тебя, выходи, обещаю, тебе не причинят вреда. Умоляю, отпусти этого человека!» Голос хриплый, чужой, но обмануться невозможно. Голос принадлежал матери. Гидеон стал продвигаться среди бесчисленных людей в полицейской военной форме. Никто не обращал на него внимания. Он достиг внешнего ограждения, положил руку на грубую деревянную перекладину, выкрашенную в голубой цвет. Как он не всматривался в здание впереди, никакого движения разглядеть было невозможно. Здание плыло в жарком мареве и выглядело мертвым. Дубовые листья безжизненно повисли. Безоблачное небо казалось плоским и бледным, почти до белизны. «Мелвин, если ты его отпустишь, они тебя выслушают!» Снова безмолвное ожидание. Потом какая-то возня в дверях. Незнакомый Гидеон мужчина в костюме вышел, пошатываясь, растерянно огляделся и, мелко перебирая толстыми ногами, засеменил к ограждению. К нему ринулись четверо полицейских в шлемах с револьверами наготове и заставили спрятаться за грузовиком. Гидеон нырнул под ограждение и заспешил в направлении полицейских, людей с рациями, военных. Его по-прежнему не замечали. Всем было не до него. Все взоры были прикованы к дверям между колоннами. Наконец оттуда донесся негромкий голос. «Требую расследования!» Голос отца. Гидеон замер, как вкопанный, с отчаянно бьющимся сердцем. «Расследование! 26 трупов!» Какая-то невнятица, разносимая вокруг усилителем. Потом гулкий мужской голос. «Доктор Кроу, ваше обращение будет передано по назначению. Сейчас вы должны выйти с поднятыми руками. Вы понимаете, сейчас ваше дело сдаться». «Вы меня не слушаете», — ответил дрожащий голос. Похоже, отец был напуган, как ребенок. «Погибли люди, и никто пальцем не пошевелил. Мне нужно ваше обещание. Обещаю». Гидеон уже подкрался к внутреннему ограждению и видел приоткрытую дверь. «Это сон. Ночной кошмар. Я вот-вот проснулся». Было нехорошо от жары. Во рту чувствовался противный медный привкус. Кошмар и одновременно самая настоящая реальность. Потом дверь широко распахнулась, и в черном прямоугольнике проема Гидеон увидел отца, совсем крохотного по сравнению с внушительным зданием. Отец шагнул вперед задранными вверх ладонями вперед руками. Прямые волосы падали ему на лоб, галстук был свернут на бок, синий костюм сильно помялся. «Хватит!» — приказал голос. «Стоять!» Мелвин Кру остановился, моргая на безжалостном солнце. Раздались выстрелы, почти очередь, и отца Гидеона отбросило обратно в темный дверной проем. С истошным криком «Папа!» Гидеон перемахнул через барьер и побежал по раскаленному асфальту стоянки. «Папа!» За спиной у него кричали: «Откуда ребенок? Не стрелять!» Но он же несся по лужайке к ходу, ему наперерез бежали взрослые. «Господи, остановите его!» Он поскользнулся на траве, шлепнулся, вскочил с выпачканными ладонями и коленками. Он видел только подошвы отцовских башмаков, торчащих из темного проема носками к небу. Вытертые подошвы, одна даже с дырой. Это был, конечно, сон. Прежде чем Гидеона сбили с ног и прижали к земле, он успел увидеть, как дважды дернулись отцовские ноги. «Папа!» — крикнул он с полным травы ртом, пытаясь снова встать, хотя ему на плечи и на спину навалил свою тяжесть, казалось, весь мир. Но он видел, как отец шевелил ногами. Значит, он жив, он встанет, и все снова будет хорошо.